Глава 38. Неловкая встреча. Дотянувшись до валявшегося на полу платья, я отбросила подушку и просунула руки в рукава. Поправила его на талии, взбила подол. Затем поднялась, подошла к высокому зеркалу и принялась возиться с прической, что за ночь успела превратиться в птичье гнездо. Король все это время стоял, прислонившись спиной к двери. Скрестил руки на массивной, так и норовившей притянуть мой взгляд груди, и молча прожигал во мне дыру. Даже щеки опалило. Не удивлюсь, если по цвету я сейчас напоминала переспелый помидор. Ты так и не ответила на мой вопрос. Простите, Ваше Величество, я задумалась. Мне больше нравится, когда ты обращаешься ко мне на «ты». Это выходит само собой, смутилась я. И в нашем случае совершенно неприемлемо. А что касается вашего вопроса, то ответ на него — да. Я улетела, вы остались. Ничего интересного не произошло. Я старалась говорить как можно увереннее, чтобы у Ремгара не возникло ни единого сомнения. Но судя по тому, как подозрительно сузились его глаза, не сильно-то он и поверил. Благо, допрос устраивать не стал. «Тогда как я оказался в твоих покоях?» Я пожала плечами. «Видимо, старейшины перемещают обратно все, что проходит через наши порталы. А это не только сами ведьмы, но и различная живность». Королю сравнение с живностью не понравилось, но против фактов не попрешь. Промолчал. А мне пришлось прикусить нижнюю губу, чтобы не расплыться в ехидной улыбочке. Мысль о драконе тут же сменилась воспоминанием о чудовище в пещере. Но только я открыла рот, чтобы поинтересоваться у Ремгара, за что бедного змея держат на цепи, как в дверь снова постучали. Правда, не так настойчиво. Но дракон все равно крепко выругался, развернулся и дернул за ручку. В образовавшемся проеме застыл долговязый страж. «Ваше Величество, я надеюсь, у вас веская причина прерывать мой покой. Вы просили докладывать вам лично о всех чужаках, что попытаются проникнуть во дворец. Вы кого-то поймали?» «Так точно!» Он кивнул себе за спину, но с того места, где я стояла, пленника было не разглядеть. «Этот мужчина отирался около вашего кабинета». «Вранье!» — раздался до боли знакомый голос, и мое сердце пустилось вскачь. «Я шел к своей невесте!» «Стоун!» — закричала я и бросилась к двери, но тут же была перехвачена вставшим на моем пути драконом. «Пустите его! Вы не имеете права!» «Лилу!» Стоуна держали под руки двое мужчин. Наконечники их пик были приставлены к его горлу, а лица не выражали никаких эмоций. Чего было нельзя сказать о моем женихе, который с удивлением разглядывал голову по пояс короля, прижимавшего к себе его изрядно помятую невесту. Что тут можно подумать? Определенно ничего хорошего. Обожгло стыдом. Я попыталась вырваться из железной хватки, но лишь сильнее прижималась к стальному телу, пока, наконец, не подняла на Ремгара полный ярости взгляд. «Ваше Величество, прикажите немедленно его освободить. Стоун не врет. Он действительно шел в мои покои». Дракон долго молчал. Смотрел на меня. То ли с насмешкой, то ли злостью. Разве распознаешь, когда и то в его исполнении отдает холодом и безразличием? «Отпустите его», — бросил он, не поднимая головы. Стража убрала руки от пленника, спрятав оружие за спинами. «Похоже, леди Лилу запамятовала о моем приказе. Досадное упущение. На первый раз простительное, но только на первый». «Лилу, о каком приказе идет речь?» — нахмурился Стоун. «И почему ты не у себя?» «Тьма, как же я ненавидела обманывать своих близких! Но и правду сказать я не могла. Слишком двусмысленно все выглядело, как не опиши. И головная боль, причиной которой было вчерашнее перенасыщение магией, стала еще сильней. Нам с Его Величеством нужно было обсудить следующий тур отбора. «Он начнется через несколько часов», — еле слышно промямлила я. «Мы уже закончили, так что я могу идти. Правда?» Последний вопрос я адресовала Ремгару, который вместо того, чтобы ответить, скривил губы в злой усмешке. Затем отпустил меня и поднял вверх обе руки. «Конечно, сладкая. Не смог не поддеть меня подлый мерзавец. Будь готова, через 2 часа я за тобой зайду». «Всенепременно, Ваше Величество», — процедила я, прежде чем подойти к Стоуну, взять его под руку и потащить к лестнице, что вела в сад. «Лучше места для разговора не найти, ведь неизвестно, какие детали королевского туалета мой жених мог обнаружить в моей комнате».